После этих слов Яруаши шагнул вдаль, предварительно отвернувшись от капитанов ГТ-13. «Просто проведите подобающее расследование, раз так хотите знать правду, скрывающуюся за этим инцидентом. Нынешнее положение Кисуки Урахары и Шинджу Хирака является следствием халатности ГТ-13, поэтому я не намерен оправдывать их». Фигура Яруаши размылась и исчезла, после пары неспешных шагов. Лилит и Нилель еще раз взглянули на членов нулевого отряда и капитанов ГТ-13, после чего последовали за Яруаши. Сасуки Айзин, стоявший чуть в стороне от остальных капитанов ГТ-13, ослабил ладонь, лежавшую на рукояти Киёко Суигицу, после ухода Яруаши. Его выражение лица и глаза демонстрировали спокойствие и невозмутимость, но тело едва заметно подрагивало. Исшин Шиба, стоявший неподалеку от капитана пятого отряда, тихо прошептал, заметив его слегка неестественное поведение: «Король пустых слишком внушителен». Сасуки Айзин с трудом подавил нахлынувшее беспокойство и понимающе кивнул в ответ на слова капитана десятого отряда. Исшин Шиба покрылся каплями холодного пота, когда мысленно воспроизвел сцену того, как Яруаши блокирует Дзанканотачи и теснит Ямамото Генриусея простым щелчком пальца, словно это не требует совершенно никаких усилий. Как вообще можно обладать настолько непостижимой и невообразимой силой? Айзин окончательно пришел в себя и привел мысли в порядок, пока Исшин пребывал в шоке и оцепенении от попытки понять и осознать силу Яруаши. Король пустых скорее всего и правда знает истину об инциденте с пустификацией Шинигами, тогда как нежелание оглашать ее говорит лишь об одном: Яруаши не воспринимает его всерьез. Вероятнее всего, Яруаши присоединился к ГТ-13 ради веселья и развлечения, без каких-либо скрытых мотивов и целей. Айзин аккуратно поправил очки кончиками пальцев, глядя вслед уходящему Яруаши. Он уже и не припомнит, когда был проигнорирован подобным образом. Но он продолжит двигаться вперед. Факт того, что король душ и король пустых находились на абсолютной вершине с самого начала, не означает, что туда невозможно взобраться за счет личных усилий. Рано или поздно он обязательно прибудет туда. Руки Айхисана до сих пор находились в окружении нескольких десятков шинигами второго отряда и отряда тайных операций, за пределами расположения второго отряда. Фигура Яруаши внезапно появилась посреди улицы неподалеку, после чего спокойно шагнула в их направлении. Шинигами, ставшие свидетелями внезапного появления Яруаши, вздрогнули и напряглись, а потом вдруг начали один за другим падать на землю, так и не успев предпринять никаких ответных мер. Тук-тук, многочисленные шинигами второго отряда и отряда тайных операций безвольно рухнули на колени. В итоге на ногах остались лишь руки Айхисана, которые принялись ошеломленно и непонимающе оглядываться по сторонам, пока не заметили фигуру Яруаши неподалеку. «Мистер Яруаши, братец!» Руки Айхисана немедленно бросились к Яруаши, издавая громкие крики облегчения. Они не могли толком разглядеть развернувшуюся вдали битву, и уж тем более понять ее ход по изменениям в колебаниях Риацу, поэтому руки Айхисана почувствовали облегчение только после того, как перед их глазами появился целый и невредимый Яруаши. «Хисана, руки идемте!» Яруаши улыбнулся бежавшим к нему руки Айхисане. Руки сперва крепко ухватилась за руку Яруаши, а потом обеспокоенно поинтересовалась: «Куда мы пойдем теперь?» Яруаши беззаботно сказал, указывая пальцем правой руки в небо над Сиритей: «Мы отправляемся во дворец короля душ». Мифический король пустых, бесследно исчезнувший после сотворения общества души Уэкамунда, вновь объявился в мире спустя миллион лет. Король пустых провел некоторое время на должности лейтенанта второго отряда ГТ-13 под именем Хатаки Яруаши, чтобы испытать жизнь шинигами и исследовать мир, который он покинул на целый миллион лет. С распространением этой новости весь Сиритий содрогнулся. Глава 64. Встреча с вами ничем не отличается от сотворения мира. Яруаши шагал по разрушенным улицам Сиритий, держа маленькую Рукию за руку, в то время как Хисана, Нилель и Лилит шагали чуть позади. Сойфон продолжала неподвижно стоять посреди неба неподалеку, провожая фигуру Яруаши отстраненным и потерянным взглядом, словно до сих пор не могла принять произошедшее. Она пришла в себя лишь спустя несколько секунд после того, как заметила на себе взгляд Яруаши. Опомнившаяся Сойфон сперва плавно опустилась на землю перед Яруаши, а потом почтительно поприветствовала его после недолгого колебания. «Приветствую уважаемого короля пустых». Яруаши остановился и ухмыльнулся, словно ему в голову пришла очень интересная мысль, после чего обратился к Сойфон. «Кому ты служишь, Шаолинь?» «Сойфон – это лишь кодовое имя, передающееся в низшей знатной семье Фон из поколения в поколение, тогда как ее настоящее имя – Шаолинь. К ней вообще никто не обращался по настоящему имени с тех пор, как Сойфон унаследовала кодовое имя от своей бабушки, поэтому ей стало не по себе от такого обращения Яруаши, но она довольно быстро пришла в себя и ответила на вопрос. «Я служу Яруичи сама, занимающей должность в 22 и краткой главы клана Шихаин». Яруаши удовлетворенно кивнул и продолжил. «Тогда что насчет клана Шихаин?» Сойфон впала в замешательство и прошептала дрожащим голосом, услышав второй вопрос Яруаши. «Клан Шихаин служит королю, будучи одной из четырех благородных семей общества душ, имеющих свое представительство в Совете 46 и один из высочайших статусов во всем Сирите. Клан Шихаин обладает наивысшей лояльностью и верностью королю, ведь именно он наделил их данным статусом. Главы четырех великих благородных семей в обязательном порядке приносят клятву верности своему королю, согласно которой они обязаны защищать общество душ. В прошлом, она принесла идентичную клятву Яруичи сама, поэтому Сойфон было очень трудно контролировать собственные эмоции в данный момент. Как король пустых, Яруаши обладает наивысшим и непоколебимым статусом, аналогичным статусу короля душ. В день принесения клятвы, она присягнула на верность не только Яруичи сама, но и двум верховным королям, то есть, согласно той клятве, ее верность принадлежит Яруаши в той же степени, что и Яруичи сама. В прошлом Сойфон много раз думала о том, что ни при каких обстоятельствах не отдаст свою верность Яруаши, потому что она всецело принадлежит Яруичи сама. Тогда она и подумать не могла, что превратности судьбы могут оказаться настолько необычайными и непредсказуемыми. Яруаши шагнул вперед и нежно приподнял подбородок Сойфон кончиком пальца, после чего медленно сказал с игривой улыбкой: «Тогда продолжай следовать за Яруичи». После этих слов Яруаши сперва неспешно прошел мимо Сойфон, а потом поднял голову к небу и плавно взмахнул правой рукой. Фух! Вслед за этим движением руки, небо над Сирите озарило золотистое сияние, которое вскоре приняло форму прозрачной колонны, окутавшей фигуры Яруаши, Нилели и остальных. Треск! Затем все они плавно поднялись в небо на небольшом куске земли, при этом находясь внутри этой прозрачной колонны, соединяющей небо и землю. Сойфон, Яруичи, Айзин. Взгляды всех капитанов Гати 13 были прикованы к фигуре Яруаши, плавно поднимавшейся в небо на небольшом куске земли внутри золотого сияния. Яруаши обвел взглядом Рицуу Нахану, Яруичи Шихаин, Сасуки Айзина, Ямамото Генриуса и остальных, после чего его фигура исчезла посреди неба над Сирити в сопровождении пространственных колебаний. Капитаны Гати 13 отвели взгляд от неба над Сирити лишь когда золотое сияние полностью рассеялось, спустя некоторое время после исчезновения фигуры Яруаши. Затем в Сирити на некоторое время вновь воцарилась абсолютная тишина, пока Ичибих Йосубе не сказал, поглаживая свою лысую голову: «Нам тоже пора возвращаться, разберешься со всем остальным самостоятельно. Шигекуни, идем, из Шиншиба». «Так-так точно». Из Шиншиба впал в ступор, когда к нему обратился глава нулевого отряда, но быстро пришел в себя и вежливо кивнул, а потом повел членов нулевого отряда в сторону расположения клана Шиба. Яруаши может просто по желанию открыть пространственный проход, ведущий прямиком во дворец короля душ, тогда как члены нулевого отряда обделены подобной роскошью. Для возвращения им необходимо запустить небесный столб в небо над Сирити при помощи пушки клана Шиба. Ямамото Генриусай сперва молча проводил взглядом уходящих членов нулевого отряда, а потом обратился к капитанам Гати 13. «Займитесь подсчетом ущерба». «Есть». Сасуки Айзин и остальные капитаны Гати 13 еще раз взглянули на место, где ранее исчезла фигура Яруаши, а потом разошлись в разные стороны, приводя в исполнение приказ главнокомандующего. Лишь Яруичи Шихаин одиноко стояла посреди руин расположения второго отряда. Шу-у-у-ух! Она не только имела наилучшие отношения с Яруаши среди всех шинигами Гати 13, но и находилась в полнейшем неведении касательно его истинной личности и что же она получила взамен? Полное уничтожение расположения второго отряда. Похоже, близкое знакомство с мифическим королем пустых вышло ей боком. Полный провал. В небольшом измерении дворца короля душ появилась пространственная рябь, напоминающая рябь на поверхности спокойного озера. Вскоре из этой ряби, прямиком на главный вход во дворец вступил Яруаши, продолжавший вести маленькую Рукию рядом с собой. Затем позади Яруаши и Рукии сперва появилась Лилит, а потом Нилли Хисана. Изначально Яруаши колебался насчет того, стоит ли отводить Хисану и Рукию во дворец короля душ, но в итоге решил, что лучше не стоит метаться между Сирити и дворцом короля душ ради лечения Хисаны, ведь он как-никак король пустых. После возвращения во дворец короля душ, Яруаши остановился и задумчиво прошептал, поглаживая подбородок: «Кажется, мы немного повредили расположение второго отряда, забудь не возвращаться ведь теперь обратно». Яруаши прекрасно проводил время с Яруичи и Сойфон во время службы во втором отряде ГТ-13, но могут возникнуть ненужные проблемы и недоразумения, если он выкажет им особое отношение, после того как забрал Лилит, Нилель, Рукию и Хисану во дворец короля душ. Что если обитатели Сирити примут его за извращенца, который предпочитает милых лоли на завтрак, после чего примутся ежегодно приносить в жертву королю несколько милых девушек. Хотя Яруаши был уверен, что появится множество прекрасных девушек, желающих служить неотразимому и величественному королю пустых по собственной воле, но он все же не хотел быть неправильно понятым. Фух, Яруаши сперва шагнул вперед и посмотрел на самую высокую точку дворца короля душ, а потом сжал ладонью правой руки пустой воздух. Вслед за этим движением руки, из великого дворца короля душ в направлении Яруаши и остальных вылетело около сотни божественных солдат. Божественные солдаты сперва ошеломленно осмотрелись по сторонам, в попытке осознать происходящее, а потом почтительно поклонились королю пустых. В то же время Яруаши сложил ладони перед собой, не обращая внимания на поведение божественных солдат. Фух, великий дворец короля душ распался на множество мельчайших реши, которые собрались в одном месте, приняв форму массивной сферы. Затем эти риши разлетелись в разные стороны, начав объединяться в разнообразные материалы и формы, пока не сформировали совершенно новый дворец. Король пустых, вы. Божественные стражи впали в ступор, когда увидели эти внезапные изменения. Яруаши опустил руки и спокойно сказал после того, как завершил формирование нового дворца: «Не стоит поднимать шум по этому поводу, ведь теперь я являюсь не только королем пустых, но и королем душ». Говоря это, он плавно взмахнул руками, соединяя новый дворец короля душ с главным входом, имеющим форму полукруглой каменной площади. Затем Яруаши неспешно шагнул вперед, ведя за собой маленькую Рукию, которая в этот момент пребывала в шоковом и отстраненном состоянии, как и Хисана. Рукия и Хисана так и не поняли причину начала конфликта между Яруаши и капитанами ГТ-13, но сейчас они все же начали постепенно осознавать суть происходящего. Общество душ имеет верховного короля. Обычные души, проживающие в различных районах Руканга, могут и вовсе не подозревать о данном факте, но Рукия и Хисана, жившие в расположении второго отряда ГТ-13 на протяжении нескольких лет, при этом довольно часто контактируя с Яруичи и Сойфон, знали об этом. Вдобавок Хисана очень любит читать, а благодаря положению Яруаши в ее распоряжении была довольно обширная библиотека разнообразных книг. Поэтому она прекрасно ознакомлена с историей общества душ, включая его сотворение двумя верховными королями примерно миллион лет назад. Мистер Яруаши. Хисана сперва нерешительно последовала за Яруаши, а потом вновь остановилась и сказала дрожащим голосом, не в силах продолжать сохранять спокойствие. Яруаши остановился и повернул голову, беззаботно улыбаясь обеспокоенной Хисане. «Хватит беспокоиться попусту, ведь произошедшее никоим образом не изменило мою личность». «Как это не изменило?» Эти слова Яруаши помогли Хисане немного восстановить здравомыслие, но ее голос продолжал сильно подрагивать. «Король пустых, король душ, два верховных короля, сотворивших этот мир миллион лет назад, она сама того не осознавая, жила бок о бок с подобной личностью на протяжении нескольких лет. Яруаши всегда обладал возвышенным и благородным статусом в глазах Хисаны, но она и помыслить не могла, что на деле его статус окажется настолько высок. Разница между ее представлениями и реальностью оказалась слишком велика, невообразимо велика. Можно даже сказать, что расстояние между ними равняется целому миру. Совершенно обычная душа и верховный король, большего разрыва в статусе попросту не существует. Говоря на чистоту, я принял участие в создании этого мира и встретился с вами по простому совпадению, ну или велению судьбы. Яруаши беззаботно улыбнулся. Поэтому можно сказать, что с моей точки зрения между этими двумя событиями нет совершенно никакой разницы. Нилель закрыла глаза и погрузилась в задумчивость, в попытке осознать суть этих слов Яруаши. Ведь согласно данному утверждению, ее встреча с королем пустых тоже ничем не отличается от создания мира, потому что все это не более чем простые совпадения. Вероятно, все дело в том, что с точки зрения Яруаши, даже сотворение или уничтожение мира является совершенно обыденным событием, ничем не отличающимся от случайной встречи на улице. Как для человека, прогуливающегося по дороге, нет совершенно никакой разницы, встретился ему на обочине белый или красный цветок. Нилель посмотрела на Яруаши со смесью благоговения и почитания, думая, что подобное дано осознать лишь возвышенному и всемогущему существу вроде короля пустых. Глава 65. Изменение костей. Мистер Яруаши. Хисана тихо прошептала, ощущая прилив разнообразных эмоций. Яруаши подумал, что, наверное, высказал чересчур ненормальную мысль, но быстро решил, что не стоит ломать голову над такой мелочью. С одной стороны, он говорил сущую правду, а с другой стороны, вокруг него в любом случае будут собираться толпы девушек, потому что он слишком привлекателен и харизматичен. Он успел привыкнуть и приспособиться к подобному положению вещей по ходу своего путешествия по нескольким мирам. Разве он может сознательно занижать собственную харизму и привлекательность? Спустя некоторое время, когда они подошли к фасаду нового дворца, Яруаши отпустил руки и обратился к Хисане, идущей чуть позади. «Пока что отдохните в холле дворца, Нилель, побудь с ними». Нилель и Хисана кивнули в ответ на слова Яруаши. После этих слов он улыбнулся и вошел во дворец вместе с Лилит. Вскоре они прибыли в роскошный и просторный зал, расположенный в самой верхней части дворца. В центре данного помещения висел полупрозрачный клубок света, проткнутый пучком таинственного вещества, испускающего белое сияние. При взгляде на данную сцену через призму глаз Бога, можно увидеть бесчисленные тончайшие нити, окутывающие это подобие гвоздя или клина, воткнутые в пространство. Эти незримые нити, сформированные из риши короля душ, окутывают все Уикамунда и общество душ. Хотя на первый взгляд данная конструкция могла показаться вполне надежной и стабильной, но на деле ситуация совершенно противоположна. Данный пучок силы короля душ слишком слаб, чтобы служить опорой, обеспечивающей стабильность двух огромных измерений. «Лилит, оставляю это на тебя», — Яруаши спокойно сказал, краем глаза глядя на Лилит, стоявшую рядом. «Я поняла, отец». Лилит послушно кивнула и шагнула вперед, после чего протянула руку к пучку таинственного вещества. Затем она закрыла глаза и плавно поднялась в воздух, принявшись постепенно натягивать бесчисленные нити. Яруаши не имел вообще никакого желания быть постоянно связанным с обществом души Уикамунда, но проблема в том, что прямо сейчас он находится в состоянии постепенной метаморфозы, что исключает возможность отделения еще одной части силы короля душ для создания достаточно прочной и массивной опоры. Поэтому он решил воспользоваться силой Лилит для временного разрешения данного вопроса. Он просто соберет ранее рассеянную силу короля душ, чтобы сформировать достаточно прочную и стабильную опору, которая будет находиться под контролем Лилит. Можно сказать, что общество души Уикамунда подобны сложнейшему звездолету, которому необходимо не только достаточно мощное энергетическое ядро, но и чуткое руководство со стороны капитана. На поддержание данных процессов уходит огромное количество энергии не только по причине того, что общество души Уикамунда невероятно огромны сами по себе, но и потому что структура мира стала гораздо сложнее после добавления Дангая, Дзигаку и других, хотя довольно небольших, но выполняющих важные функции измерений. Яруаши вздохнул и закрыл глаза после того, как понаблюдал некоторое время за попытками Лилит взять многочисленные нити под контроль. Затем, спустя некоторое время, он вновь открыл глаза и поднял правую руку, при этом сжимая ладонью пустое пространство. Пух! Необъятная сила Яруаши стремительно окутала весь мир, достигая разбросанных конечностей короля душ, включая капитана 13-го отряда Джушира Укитаки, который только что вернулся в расположение своего отряда, и Штернриттера Пернида Пангджас, который находился на территории скрытой империи Квинси. Рассеянная сила короля душ хлынула к Яруаши, находившемуся в измерении дворца короля душ, сквозь пространство, как сила Квинси к Яхве при использовании Аусвелина. А-а-а-а-а! Джушира Укитаки испустил чрезвычайно мощные и бушующие колебания Риацу, что вызвало беспокойство во всем Сирите. Капитаны Гати-13, которые буквально только что вернулись в расположение своих отрядов, практически одновременно повернули головы в направлении расположения 13-го отряда, а Сюн Суй Кьёраку и вовсе немедленно бросился туда на максимальной скорости. После прибытия на место, капитан 8-го отряда стал свидетелем того, как с неба снизошел столб белого сияния, который сперва окутал фигуру Джушира Укитаки, а потом принялся стремительно извлекать невероятно мощную и интенсивную духовную силу из его тела. Джушира, КХМ Король Пустых. Джушира сперва бросил болезненный взгляд в направлении, откуда пришел этот столб белого сияния, а потом закашлялся и тихо прошептал, смутно видя в том направлении туманную фигуру Яруаши. Фух, спустя некоторое время это таинственное белое сияние исчезло без следа, а фигура Джушира Укитаки сперва содрогнулась, а потом безвольно рухнула на землю посреди расположения 13-го отряда. Упавшего Джушира Укитаки подхватила беспокоенный Сюн Суй Кьёраку. «Джушира, что это было? Ты в порядке?» Бледный и ослабленный капитан 13-го отряда приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент его грудь пронзило золотое сияние, хлынувшее из внезапно появившейся пространственной трещины. После этого тело Джушира Укитаки некоторое время неконтролируемо подрагивало, в то время как его привычно болезненное и бледное лицо постепенно обретало здоровый цвет. Спустя некоторое время, когда Джушира Укитаки пришел в норму, он сперва встал и поднял голову к небу, а потом преклонил колено. «Благодарю короля пустых». Сюн Суй Кьёраку постепенно отошел от шока, после чего непонимающе обратился к капитану 13-го отряда. «Джушира, да что за чертовщина тут происходит?» Джушира Укитаки медленно поднялся на ноги, после выполнения необходимого ритуала, и обратился к Сюн Суй Кьёраку. «Король пустых извлек руку короля душ, которая все это время была запечатана в моем теле, а также исцелил мою болезнь». «Извлек руку короля душ». Капитан 8-го отряда сперва был сильно ошеломлен словами старого друга, но потом пришел в себя и улыбнулся. «Я рад, что ты наконец-то выздоровел». Сюн Суй Кьёраку решил не думать о том, по какой причине Яруаши извлек силу короля душ, потому что дела верховных королей выходят далеко за рамки компетенции капитана в ГТ-13, но он был очень рад выздоровлению старого друга. На самом деле, капитан 8-го отряда был прекрасно осведомлен о том, что в теле Джушира Укитаки запечатана сила короля душ, для подавления его врожденной и неизлечимой болезни. Примерно в то же время на территории невидимой империи Квинси, сокрытой прямо в тени Сиритии, взгляды великого магистра Штернриттеров Югромаха Ашвальта и членов Шуцштаффеля были прикованы к Пернида Парнгджас. Их взгляды и выражения лиц выдавали безмерное напряжение и беспокойство. Когда столб белого сияния рассеялся спустя некоторое время, фигура Пернида Парнгджас полностью исчезла, оставив после себя лишь белый плащ с символикой Ванденрейха. Король пустых забрал левую руку короля душ. Югромах Ашвальт напряженно прошептал, глядя на валяющийся на земле плащ Пернида Парнгджас. Примерно 900 лет назад, после поражения в войне с ГТ-13, остатки Ванденрейха скрылись в Шаттенберейх, независимом измерении, расположенном прямо в тени Сиритии под носом у ГТ-13. В ожидании восстановления своего кайзера, Квинси внимательно наблюдали за всеми событиями и движениями в обществе души из своего теневого измерения. Можно сказать, что Ванденрейх был в курсе всех дел Сиритии и ГТ-13 на протяжении этих 900 лет, но внезапное появление короля душ стало для них полнейшей неожиданностью. Ванденрейх обладает немалым количеством информации о короле душ, включая примерное понимание его нынешнего состояния, ведь их кайзер является сыном короля душ. Что же касается короля пустых, объявившегося в обществе душ спустя миллион лет, Ванденрейх не знает о нем практически ничего. Вполне вероятно, что король пустых уже осведомлен о нашем существовании. Это очень плохо для нас. Я не думаю, что наше тайное ожидание волнует короля душ, ведь он не придал вообще никакого значения даже Айзену, устроившему такой переполох в ГТ-13. Спустя некоторое время штернриттеры начали высказывать свои мысли по поводу нынешней ситуации. Хашвальд, сохранявший молчание все это время, повернул голову и обеспокоенно посмотрел на величественный дворец Зильберн, в котором находится их запечатанный король. Согласно легенде Квинси, известной как Кайзер Гизанг, их запечатанный король после 900 лет ожидания восстановит свой пульс, после еще 90 лет интеллект и после заключительных 9 лет силу. До свершения же данной легенды, Ванденрейх не будет обладать достаточной боевой мощью для вступления в открытое противостояние с ГТ-13, не говоря уже о противостоянии мифическому королю пустых, стоящему в одном ряду с королем душ. В итоге, великий магистр Штернриттеров поднял голову к небу и прошептал тяжелым голосом: «Нам остается лишь верить и ожидать восстановления кайзера, ведь без него даже всему Ванденрейху нечего противопоставить королю пустых». Дворец короля душ. Яруаши сперва собрал все конечности короля душ, а потом превратил их в бесформенную массу силы, плавно полетевшую в направлении Лилит. Пространственный клин, сформированный из остатков силы короля душ, довольно большая масса силы, извлеченная из конечностей короля душ, а также Лилит, сформировали относительно прочную опору, способную временно поддерживать стабильность общества души Уэйкамунда. «Можешь забирать эту силу». Яруаши одобрительно кивнул, наблюдая за тем, как Лилит принялась понемногу поглощать силу короля душ. После этого Яруаши повернул голову, посмотрев сквозь множество разнообразных стен и препятствий на Рукию и Хисану, отдыхающих в холле дворца. «Хисана, иди сюда». Вскоре до ушей Хисаны донесся четкий голос Яруаши. «Хорошо». Хисана немедленно кивнула в ответ и посмотрела на Рукию, после чего встала и покинула холл дворца, отправившись в направлении места, откуда только что донесся голос. Яруаши, спокойно стоявший посреди просторного помещения с закрытыми глазами, открыл их только когда сюда вошла Хисана. «Подойди, Хисана». «Яруа, уважаемый король пустых». Хисана неосознанно обратилась к Яруаши по имени, но потом резко и неестественно сменила свое обращение на официальное. Яруаши спокойно сказал, не придавая особого значения тому, как к нему обращалась Хисана: «Изначально я собирался просто исцелить твою болезнь, но в итоге решил перестроить все тело». Хисана стала его первой знакомой в этом мире, за исключением короля душ. Подобная удача заслуживает того, чтобы перестроить тело Хисаны при помощи силы короля душ, как это произошло с телами членов нулевого отряда. Хисана была сильно ошеломлена этими словами, но Яруаши поднял руку и выпрямил указательный палец, не намереваясь дожидаться ее ответа. Фух! Спустя мгновение, тело Хисаны окутал поток белого сияния, хлынувший из кончика указательного пальца Яруаши. Затем тело Хисаны распалось под влиянием этого белого сияния на мельчайшие риши, без каких-либо звуков с ее стороны. Через некоторое время это белое сияние, состоящее из множества мельчайших риши, сформировало человеческую фигуру. Женская фигура, плавно парившая посреди просторного помещения, плотно закрыла глаза, словно пребывала в глубоком сне. Душа, перестроенная с применением силы короля душ, закономерно превосходит обычную душу во всех аспектах. Каждый сантиметр кожи сформированной фигуры имел безупречную и идеальную структуру, без единого намека на дефект. В итоге белое сияние исчезло, а фигура Хисаны, парившая посреди него, плавно упала на пол просторного помещения. Когда изящные ступни Хисаны коснулись чистого пола дворца, она медленно приоткрыла глаза, демонстрировавшие сильное недоумение и непонимание. Хисана сильно покраснела, когда опустила голову и осмотрела свое тело, после чего вежливо поклонилась Яруаши. «Благо, благодарю, ваше величество. Для начала оденься». Яруаши взмахнул рукой, передавая Хисане неизвестно откуда взявшееся белое платье. «Позже попросишь у Синджумару более подходящую одежду». «Хорошо». Хисана смущенно кивнула и тихо прошептала, хватая плавно подлетевшее белое платье. Она сперва краем глаза посмотрела на Яруаши, который в этот момент наблюдал за Лилит, плавно паривший посреди помещения рядом с двумя таинственными пучками света, а потом быстро оделась. «Кстати, у тебя ведь до сих пор нет фамилии», — Яруаши беззаботно сказал, продолжая внимательно наблюдать за состоянием Лилит. «Это совершенно не соответствует статусу моей ближайшей слуги, поэтому я дарую тебе свою фамилию». Хисана сперва впала в оцепенение, а потом поклонилась и сказала дрожащим голосом: «Благодарю, ваше величество. Пока что привыкай к новому телу». «Да». Хисана почтительно кивнула, после чего покинула помещение. Глава 66. Послание. Мир живых. По улице серого и невзрачного города, под проливным дождем, монотонно шагали фигуры, державшие в руках зонтики и портфели. Подавляющее большинство этих фигур выглядело примерно одинаково, словно механические роботы, собранные на конвейере. На самом деле, в молодости, у каждого из этих людей были свои цели и мечты, но жестокая и беспощадная реальность превратила всех их в бездушных роботов. В дверях простенького продуктового магазина, находившегося на окраине этой улицы, стояла непримечательная фигура, наблюдавшая за проходившими мимо людьми. Спустя некоторое время созерцания, фигура сперва убрала метлу, а потом неспешно вернулась в небольшой магазинчик. Под этим продуктовым магазином расположено огромное открытое пространство, созданное Кисуки Урахарой много лет назад на случай непредвиденных обстоятельств. До инцидента с пустификацией шинигами могло показаться, что Кисуки Урахара зачастую действовал беззаботно, но за годы бытности шинигами он успел подготовить множество разнообразных средств, иначе ему не удалось бы сбежать в мир живых вместе со всеми пустофицированными шинигами и полностью скрыть их от ГТ-13. На открытой площадке валялось множество разнообразных устройств, включая устройство связи. Кисуки Урахара сидел перед одним из таких устройств, поедая лапшу быстрого приготовления. «Есть новости?» Тиссей Цукабиши подошел к Кисуки Урахаре, глядя на устройство связи. После инцидента с пустификацией, Урахаре пришлось приложить немало усилий, чтобы замести следы и надежно укрыть пустофицированных шинигами в мире живых от преследования ГТ-13. Он покончил со всеми делами лишь несколько дней назад, после чего приступил к осторожному исследованию ситуации в обществе душ. Раз Урахара заранее подготовил убежище в мире живых, то у него припасены определенные средства и в обществе душ. Пока что ничего, но я не думаю, что стоит слишком сильно переживать, ведь ГТ-13 явно ослабил преследование в последнее время. Я думаю, они понимают, что очень опасно недооценивать силу нашей стороны. ГТ-13 придется приложить огромные усилия, чтобы расправиться с нами. Кисуки Урахара спокойно сказал, продолжая поедать лапшу быстрого приготовления. Через некоторое время потрескивающие дуги молнии, окутывающие портативное устройство связи, вдруг испустили яркое сияние, после чего собрались воедино в центральной части устройства, вызвав формирование миниатюрного пространственного вихря. Тиссей Цукабиши бросил пристальный взгляд на устройство связи, а Кисуки Урахара резко встал, отложив лапшу быстрого приготовления в сторону. Пух! Вскоре из миниатюрного пространственного вихря, окутанного множеством потрескивающих дуг молний, вылетела небольшая бамбуковая трубка, напоминающая своими габаритами обычную ручку. Урахара подхватил эту бамбуковую трубку правой рукой, в то время как левой поправил свою потрепанную шляпу. Затем он сперва поднял небольшую бамбуковую трубку перед собой, а потом аккуратно надавил на ее верхнюю часть кончиком указательного пальца. Вслед за этим движением руки, из бамбуковой трубки до ушей Урахары донеслась серия разборчивых, но совершенно непонятных и несвязных звуков. Несмотря на это, Урахара впал в оцепенение и крайний шок после прослушивания менее чем трети этого совершенно непонятного сообщения, словно произошло непредвиденное и невероятное событие. Фух! Продолговатая трубка выскользнула из руки ошеломленного Урахары, но за мгновение до падения на землю, ее подхватил Тиссей. Затем бывший капитан отряда Кида удивленно воскликнул, наблюдая за совершенно несвойственным старому другу поведением. «Да что такое, что произошло в обществе душ?» Урахара продолжал неподвижно стоять на месте с широко раскрытым ртом, никак не реагируя на крик Тиссея. Он перевел дыхание и прошептал подрагивающим голосом лишь спустя несколько секунд, когда немного восстановил здравомыслие. «Это уже слишком, как я вообще мог учесть подобный вариант развития событий? Похоже, нам стоит немедленно связаться с Хирако и остальными». После этих слов Кисуки Урахара резко развернулся, направившись к выходу из просторного подземного помещения. Вскоре из магазина вышла фигура, закутанная в черный дождевик, за которой следовал Тиссей Цукабиши, державший простенький зонтик в правой руке. Две фигуры без лишних разговоров шагали по улицам города под проливным дождем, пока спустя некоторое время не прибыли к небольшому и неприметному заброшенному заводу. Тук-тук! Кисуки Урахара постучал деревянной тростью по главным воротам. Спустя некоторое время ворота приоткрылись, после чего из них высунулась голова Шинджи Хирака, излучавшая очень мрачную и гнетущую атмосферу. «Нахрена ты приперся в такое время, Кисуки? Сейчас у нас нет совершенно никакого желания выслушивать еще одну порцию ужасных новостей, знаешь ли». Урахара протиснулся в приоткрытую дверь и спокойно сказал, совершенно не обращая внимания на ворчание Хирака: «Я принес сразу несколько новостей, с какой начать?» Внутри мрачного помещения в разнообразных позах стояли пустофицированные шинигами, не ожидавшие прибытия гостей в такую погоду. «А-а-а, начиная с той, что похуже. Хотя куда уж хуже». Хиариса Ругаки схватилась за голову и беспомощно вздохнула, глядя на своего бывшего капитана. Урахара сперва обвел взглядом собравшихся вайзардов, а потом спокойно сказал: «Айзин стал капитаном 5-го отряда, Тоусин временным капитаном 9-го отряда, а Гин лейтенантом 3-го отряда. Часть освобожденных нами должностей уже находится под их контролем. Айзен. Хирака сжал кулаки и заскрежетал зубами, демонстрируя сильный гнев и нежелание. Реакция Хиари и остальных ничем не отличалась от реакции Хирака, ведь после предыдущих событий Айзен стал главным врагом их жизни, тогда как эти новости по сути являются продолжением того кошмарного инцидента. Что там насчет хороших? Хирака прошептал, постепенно беря свои эмоции под контроль. Урахара спокойно ответил. Похоже, ситуация не усугубилась еще сильнее, а Яруичи смогла добраться до моего сообщения. Вдобавок Сойфон достигла Банкая, после чего заняла должность лейтенанта второго отряда. Эти новости немного ослабили тяжелую атмосферу, окутавшую и без того мрачное помещение. Да, там в ГТ-13 все еще остались товарищи, на которых можно положиться. Это хорошая новость, потому что в таком случае их желание сдержать и ограничить действия Айзена внутри Сирити не кажется абсолютно безнадежным. Яруичи, Сойфон, Яруаши получается теперь в состав второго отряда входит сразу три шинигами, достигших Банкая. Они должны быть в состоянии защититься от Айзена, при условии соблюдения предельной бдительности и осторожности. Лиза Идамару задумчиво сказала, но потом непонимающе склонила голову, потому что в ответ на ее слова Урахара наклонил голову с очень неестественным выражением лица. «Да что еще-то?» Хирака нахмурился и проворчал, когда обратил внимание на неестественную реакцию Урахары. «Вот только не надо говорить, что Яруаши оказался сторонником Айзена, тогда разве не стоило начать именно с этого? Это самая ужасная новость!» Урахара поднял голову и медленно сказал спустя несколько секунд молчания. «Нет, все совершенно иначе. Яруаши не имеет никакого отношения к Айзену, но его истинную личность трудно предугадать». После этих слов Урахара сперва медленно обвел взглядом всех присутствующих, а потом сказал таинственным голосом. «Он оказался одним из двух». Говоря это, он медленно поднял руку и указал пальцем в небо. Тишина. По мрачному помещению не разносилось ни единого звука, за исключением звуков дождя снаружи. Спустя несколько секунд абсолютной тишины, Шинджи Хирака сперва достал из кармана и положил в рот сигарету подрагивающими пальцами, а потом несколько раз взмахнул спичкой, но каждый раз появлялось лишь несколько небольших искорок, слегка освещавших мрачное и тихое помещение, пока спичка не пришла в негодность. Поскольку Яруаши в диалоге с Яруичи чуть ли не в открытую заявил, что за инцидентом с пустификацией скрывается огромная тайна, Совет 46 принял решение снять обвинения с Кисуки Урахары и остальных шинигами до выяснения обстоятельств, тогда как Яруичи была назначена ответственной за расследование данного инцидента. Говоря на чистоту, ранее Ямамото Генриуса и Совет 46 подозревали Яруичи в причастности к инциденту с пустификацией шинигами, поскольку она друг детства главных обвиняемых, Тиссе Цукабиши и Кисуки Урахары, но ее связь с королем пустых полностью устранила эти подозрения. Вскоре Яруичи связалась с Урахарой, от которого узнала о точном развитии событий во время инцидента с пустификацией. Но проблема в том, что у них нет вообще никаких доказательств. Да, теперь Яруичи знает всю правду, но Айзен безупречен и чист до такой степени, что ей не удалось найти вообще никаких доказательств, указывающих на его непосредственную связь с данным инцидентом. Пустые заявления, не подкрепленные никакими доказательствами, не смогут оказать никакого влияния на Айзена, обладающего хоть и не слишком громкой, но зато безупречной репутацией. Она также поняла смысл слов Яруаши касательно данного инцидента. Айзен был настолько безупречен в приведении своего плана в исполнение, что смог поставить в пассивное и невыгодное положение чуть ли не весь ГТ-13. Это исключительно внутренняя проблема ГТ-13, всецело созданная одним из его шинигами. Если ГТ-13 нуждается во вмешательстве Яруаши для решения своих внутренних проблем, то какой тогда вообще толк от существования данной организации? Вмешательство Яруаши в данный вопрос продемонстрирует полную несостоятельность шинигами. Разве ГТ-13 не пора распускать, раз он не способен совладать с собственными шинигами? По итогам данного расследования, не удалось найти никаких весомых доказательств, способных оправдать Кисуки Урахару и остальных. Этот раунд игры уже проигран, а для изменения ситуации им необходимо одержать победу в следующем. Продолжай наблюдать, мы больше не проиграем Айзену. Яруичи подняла взгляд к небу и решительно сказала, уничтожая информацию, полученную от Урахары, вспышкой концентрированного Риацу. Затем она повернула голову и сказала, глядя на стоявшую чуть позади Сойфон. «Возвращаемся». «Хорошо, Яруичи сама». Сойфон кивнула и последовала за Яруичи, но ее взгляд продолжал время от времени подниматься к небу, пока постепенно не стал твердым и решительным. Глава 67. 20 лет спустя. Время летит незаметно. Вскоре прошло 20 лет. Примерно спустя полгода после прибытия во дворец короля душ, Яруаши сформировал пространственный проход между двумя дворцами, после чего временно уединился во дворце короля пустых. Позже он иногда заглядывал во дворец короля душ, но большую часть времени проводил именно во дворце короля пустых. Ведь несмотря на масштабную реконструкцию, измерение дворца короля душ все равно продолжает оставаться творением Зеро. Поэтому, проживая во дворце короля душ, зачастую Яруаши ощущал себя голубем, занявшим гнездо сороки. Жить в измерении, созданном собственными руками, конечно же, гораздо спокойнее и приятнее. Дворец короля пустых. Яруаши сидел с закрытыми глазами посреди просторного помещения, расположенного в центральной части дворца. Его метаморфоза и эволюция непрерывно продвигалась вперед на протяжении этих 20 лет. Если брать за основу возможные пути эволюции звезд, то огромная энергия Яруаши постепенно коллапсирует, превращаясь в нейтронную звезду с чрезвычайно высокой плотностью. За эти 20 лет суммарный объем энергии Яруаши не претерпел никаких значимых изменений, но зато интенсивность и объемы энергии, которые он способен использовать за одну единицу времени, перешли на иной уровень. Возьмем самый интуитивный и наглядный пример. Теперь он способен лишь за счет своей личной силы сперва разместить общество души Уикамунда на собственной ладони, а потом запустить их в путешествие по бескрайним просторам космоса простым движением руки. Яруаши предполагал, что спустя 80 лет его энергия перейдет на совершенно иной уровень, если эволюция продолжится в нынешнем темпе. Он пока что не может сказать, обретет ли силу разрушения Солнечной системы, после прохождения через предполагаемые качественные изменения спустя 80 лет, но зато он уверен, что к тому времени сможет без особых затруднений схватить Солнце, чтобы запустить его в собственного противника словно обычный камень. Стоит также упомянуть, что за эти 20 лет его способности прошли и через другие, не менее значимые, изменения. Энергия времени иллюзорных часов продолжала стабильно возрастать по мере течения времени, пока буквально вчера туман, окутывающий римскую цифру 8, не рассеялся окончательно. Открывшаяся способность иллюзорных часов оказалась противоположностью способности ускорения потока времени, замедления потока времени. Данная способность иллюзорных часов не имеет особого боевого применения в руках нынешнего Яруаши, но она оказалась не совсем бесполезна. Ведь при взгляде с определенной точки зрения становится понятно, что замедление собственного потока времени является еще и ускорением потока времени всего окружающего мира. Другими словами, применение данной способности приводит к ускорению потока времени всего мира за пределами домена времени. Но на самом деле есть гораздо более важная новость, чем фактическая польза новой способности иллюзорных часов, а именно получение на ее основе понимания следующей способности. Ведь способности иллюзорных часов объединяются в группы по три способности. Седьмой способностью иллюзорных часов является отделение от потока времени, что позволяет телу Яруаши исчезать из настоящего времени, подобно эффекту неосязаемости Камуи, только на основе времени. Восьмой способностью является замедление потока времени, что позволяет замедлить течение времени в определенном диапазоне. Девятая способность должна иметь прямую связь с этими двумя способностями, тогда как Яруаши пришла в голову лишь одна достаточно правдоподобная мысль по этому поводу – остановка потока времени. Данная способность хотя и похожа на замедление потока времени, но имеет гораздо более мощный эффект, потому что под ее воздействием совершенно неподвижным станет не только тело, но и разум цели, конечно, если она не существует за рамками законов времени. Яруаши грезил о получении способности остановки потока времени еще в мире Наруто. Спустя некоторое время он приоткрыл глаза. Теперь он носил аккуратное хари, состоящее из двух цветов, черного и белого. Казалось, каждая нить, формирующая ткань этого хари, объединялась с остальными в совершенном и безупречном плетении, а его края обрамляла таинственная и завораживающая вышивка. Небольшая прядь серебристо-белых волос на лбу Яруаши, была уложена и прикреплена шелковой нитью с изящным серебристым колокольчиком к левой части его головы. Это одеяние и украшения были смоделированы и созданы Синджумару специально для Яруаши. Тук, тук, тук, Яруаши, только что завершивший анализ и адаптацию к новой способности иллюзорных часов, сперва поднялся на ноги, а потом неспешно шагнул к выходу из просторного и чистого помещения. После 20 лет непрерывной эволюции и наращивания силы, он начал чувствовать некую отстраненность от окружающего мира, словно его разум постепенно отказывался от эмоций, двигаясь в направлении Бога. Спустя некоторое время после выхода из помещения он наткнулся на Хисану, одетую в прекрасное обтягивающее кимоно. Хисана помахала рукой и воскликнула нежным голосом, как только заметила фигуру Яруаши неподалеку. «Ваше Величество!» Яруаши улыбнулся и спросил, продолжая беззаботно шагать вперед, где руки? Взгляд нынешнего Яруаши способен охватить все общество души Уэкамунда. Более того, во всем мире Блича не найдется вещества или существа, способного заблокировать его взгляд. Можно смело сказать, что взор Яруаши способен дотянуться до абсолютно всего на свете, но он предпочитает не прибегать к активации глаз Бога без особой на то необходимости. Ведь при погружении в так называемый взор Бога, Яруаши будет гораздо проще свыкнуться с мыслью, что весь мир Блича можно с легкостью разместить на его ладони. Подобные мысли могут запросто привести к осознанию отдаленности от обычных людей, а позже к безразличию и потере эмоций. Насколько я знаю, Рукия недавно отправилась во дворец короля душ вместе с ее высочеством. Хисана немедленно ответила на вопрос. Яруаши беспомощно улыбнулся и сказал, продолжая неспешно идти вперед. Похоже, отсутствие активности Лилит восполнилось на ней в удвоенном размере. Затем он развернулся и сказал, «Пойдем взглянем, чем они там занимаются». «Хорошо». Хисана кивнула и последовала за Яруаши. Дворец короля душ. Каждый член нулевого отряда имеет личную резиденцию на территории дворца короля душ, именуемую городом. Вдобавок каждый из так называемых городов обустраивается исключительно в соответствии с волей собственного хозяина. Дворец китайского феникса, расположенный в центральной части одного из городов, принадлежащих членам нулевого отряда. Здесь проживает легендарный создатель Занпакта и носитель титула короля меча, Айя Цунимая, уступающий в плане статуса и старшинства лишь главе нулевого отряда. Но сегодня эта знаковая и легендарная для всего общества душ личность ощущала беспомощность и безысходность, наблюдая, как желтоволосая девочка примерно 12 лет играется с его оборудованием. «Ваше Высочество, это не игрушки. Разве ты куешь Занпакта не этой штуковиной? Хаем, какой говоришь Занпакта может получиться, если я попробую это сделать?» Девочка озорно ухмыльнулась, беззаботно размахивая кузнечным молотом. Эта 12-летняя девочка, носившая простенькое, но аккуратное белое платье, имела короткие светло-желтые волосы, подобранные небольшим бантом, а ее большие глаза небесно-голубого цвета походили на прекрасные сапфиры. При взгляде на эти прекрасные и таинственные глаза создавалось ощущение, что вы смотрите на бескрайнее небо, усеянное множеством сияющих звезд. Так и есть. Это вторая жизнь, созданная Яруаши примерно по тому же принципу, что и Лилит в мире One Piece. Во время поглощения короля душ, Яруаши был вынужден отделить избыточную часть его силы, которая немного позже стала клином, поддерживающим стабильность общества души Уэкамунда. Затем Яруаши собрал конечности короля душ, тем самым вернув его силу, ранее рассеянную по всему миру Блича. Но вскоре выяснилось, что Лилит попросту не способна самостоятельно поглотить такой объем силы короля душ, а поддержание стабильности всего общества души Уэкамунда давалось ей с огромным трудом. Взяв на себя данную задачу, Лилит не имела возможности даже просто двигаться, не говоря уже о параллельном занятии другими делами, по сути будучи похожей на короля душ, полностью запечатанного внутри прозрачного барьера. Поэтому Яруаши решил сотворить еще одну жизнь, после длительных размышлений. Ее зовут Лиана. Лилит и Лиана несут совместную ответственность за поддержание стабильности общества души Уэкамунда, что позволяет каждой из них получать время на отдых и другие дела. Лиана, как и Лилит, унаследовала силу Яруаши, включая силу эволюции, души и дадзюцу. Только в отличие от Лилит, специализирующейся на ближнем бое, Лиана склонна к духовным манипуляциям, поскольку унаследовала разнообразные гендзюцу из мира Наруто от Яруаши. Возможно, именно по этой причине Лиана обладает гораздо более живой и цельной личностью, чем Лилит. Конечно, эта так называемая живая и цельная личность стала причиной возникновения огромного беспокойства у королевской охраны не только дворца короля пустых, но и дворца короля душ. На сегодняшний день каждый член королевской охраны, так или иначе, пострадал от живой и цельной личности Лианы. Аэцу поднял руки и ответил, глядя на Лиану с нервно подрагивающими уголками рта. «Ваше высочество, сейчас уже поздно, возможно, вам стоит пойти на горячие источники во дворец Целиня Киринджи, не хочу». Лиана уселась на небольшой камень и осмотрелась по сторонам, продолжая беззаботно размахивать молотом. «Я собираюсь отправиться туда позже, вместе с отцом». Аэцу начал рвать на себе волосы. «Тогда что насчет посещения Ичибия? У лысика слишком скучно». Лиана высунула язык. Ичиби Хьосуби, занимающий пост главы нулевого отряда, даровал имена всему и вся в обществе душ. Благодаря власти настоящего имени, Ичиби может не только даровать, но и изменять имя любого объекта в обществе душ. Примерно месяц назад Лиана отправилась поиграть в город Ичиби Хьосуби, где случайно получила в свое распоряжение его кисть, после чего принялась переименовывать разнообразные одушевленные и неодушевленные предметы мира блича. Лиана изменила имя Лилит на парализованное лицо, а конечным венцом ее творения стало переименование себя в Яруаши, после чего она проснулась с внешностью своего отца. В результате Лиана была отшлепана до слез, когда попалась на глаза Яруаши. «А как насчет вкусного перекуса у Киря?» Аэцу беспомощно вздохнула и спросил, в попытке отправить эту напасть в города других членов нулевого отряда. Лиана сперва задумчиво склонила голову, а потом обратилась к другой девочке с короткими волосами, все это время молчаливо стоявшей неподалеку. «Хочешь кушать, Руки?» «Да». Второй девочкой с короткими волосами, конечно же, была Руки. Она до сих пор не стала взрослой, но все же ощутимо подросла за прошедшие 20 лет примерно до 12 лет, как и Лиана. Хотя Рукия была названа младшей сестрой Яруаши, но она не могла ничего возразить озорной и непоседливой Лиане, являющейся истинной принцессой, пока в итоге не стала ее последовательницей и подругой. «Тогда идем». Лиана с улыбкой соскочила с камня, но вместо того, чтобы вернуть молот на место, она беззаботно взмахнула им в направлении беспомощного Аэцу. «Я пока что поиграю с ним. Принцесса, подождите». Аэцу поколебался и открыл рот, собираясь возразить, но к этому моменту фигуры Руки и Лианы уже исчезли. Король меча опустил голову и беспомощно вздохнул с подрагивающими уголками рта. «Неужели она собирается использовать мой молот для избиения искусственных душ Киря?» Молот, которым куются Занпакта, обладает способностью деформировать и фиксировать риши, а также корректировать характеристики Риацу. Даже сам Аяцу не представлял, к чему может привести нанесение ударов подобным молотом по живым существам. Как же просто ладить с Лилит, которая не только очень спокойна и молчалива, но и проводит большую часть свободного времени рядом с Яруаши, не проявляя особого интереса к окружающему миру. Принцесса Лиана обладает слишком озорной и любознательной личностью. Глава 68. Руки намерена стать шинигами. Дворец лежащей свиньи. Здесь расположен штаб члена нулевого отряда, Кириахи Кифуни. Этот дворец очень оживленный и многолюден, в сравнении с дворцами других членов нулевого отряда. Сюда постоянно приходило и уходило множество слуг, которые на самом деле являлись искусственными душами, созданными Кириахи Кифуни. Ей предоставилась возможность войти в состав нулевого отряда именно благодаря изобретению искусственных душ. Искусственные души, созданные Кириахи Кифуни, не только очень близки по структуре к реальным душам и могут полноценно заменять их, но и обладают вполне целостными личностями. По сути, создание искусственной души является актом сотворения жизни. Посреди центрального помещения дворца стоял продолговатый стол, более чем на треть заполненный разнообразной едой. Вдобавок к нему продолжал прибывать непрерывный поток слуг, несущих разнообразные пирожные. «Приятного аппетита, маленькая принцесса! Эх, вы так давно не заглядывали ко мне в гости! Ха-ха-ха-ха-ха, так уж совпало, что я тоже немного проголодалась!» Кирия громко рассмеялась, засовывая себе в рот большой кусок хлеба. «Как поживает маленькая принцесса? Папа опять отправился на закрытую тренировку. Хм!» Лиана раздраженно проворчала, после чего прищурилась и резко повернула голову, посмотрев на главный вход во дворец. «Ах!» Кирия была немного озадачена внезапным изменением в поведении Лианы, но вдруг тоже ощутила необычное присутствие, когда уже собиралась заговорить, и резко повернула голову в направлении главного входа. Неподалеку от дворца появилось три фигуры. Во главе этой небольшой группы неспешно шагал Яруаши в изысканном двухцветном хари со свисающим с серебристо-белых волос изящным колокольчиком. Фигура Яруаши не выделялась размерами и не излучала внушительный импульс, но каждое его движение излучало благородную атмосферу. Это всего лишь четвертый мир Яруаши, но для него уже не составляет большого труда соответствовать разнообразным образом. Раз он способен идеально поддерживать образ популярного и безупречного офицера ГТ-13 или таинственного и скрытного злодея, то для него не составит труда поддерживать возвышенный и благородный образ короля пустых. Веселитесь, Киря. Яруаши вошел во дворец и улыбнулся, глядя на заполненный горами разнообразной еды стол. За ним следовали Хисана и Лилит. Хисана выглядела гораздо старше и привлекательнее, чем 20 лет назад, а прекрасное кимоно с аккуратной вышивкой в виде разнообразных цветов лишь подчеркивало ее утонченный и нежный темперамент. Лилит не претерпела вообще никаких внешних изменений за прошедшие 20 лет. «Ваше Величество!» Киря и Рукия немедленно встали из-за стола, после чего синхронно поклонились вошедшему Яруаши. В детстве Рукия всегда считала себя младшей сестрой Яруаши, но по мере взросления начала испытывать неловкость и смущение в отношении данного статуса. Теперь она и вовсе чувствовала себя слишком легкомысленной и невежественной, когда называла Яруаши, обладающего возвышенным и благородным статусом, старшим братцем. Поэтому в последнее время Рукия стала все чаще и чаще обращаться к Яруаши более почтительно и официально. Лиана же была гораздо менее почтительна и сдержана, на фоне Киря и Руки. Она сперва повисла на шее у Яруаши, после того как прыгнула в его направлении с распростертыми руками, а потом воскликнула с милым и озорным выражением лица: «Папа!» Хаем, ей до сих пор чужды манеры. Лилит, стоявшая чуть позади Яруаши, безразлично сказала, наблюдая за беззаботным поведением Лианы. Лиана высунула голову из-за плеча Яруаши и скорчила гримасу, глядя на безэмоциональную Лилит. «Я никогда не стану такой, как ты!» Парализованное лицо, Лилит закатила глаза. Кто бы говорил, дефектная и бесполезная подделка, доставляющая отцу лишь неприятности и поводы для беспокойства. Лиана высунула язык и оттянула нижнее веко левого глаза вниз маленьким указательным пальцем, продолжая смотреть на равнодушную и безэмоциональную Лилит. «Твое существование не имеет вообще никакого смысла, бездушный кусок дерева. Уважаемый отец может воспользоваться мной когда пожелает, потому что я его оружие», — Лилит спокойно сказала, продолжая сохранять совершенно равнодушное выражение лица. Лиана гордо задрала подбородок. «Ха, да твоя ничтожная сила не имеет вообще никакого смысла для нашего могучего отца. Зато я могу помочь папе захватить Лолит на любой вкус. Эхе-хе-хе-хе», — уяснила сестренка Яруаши. Он сперва подхватил Лиану, повисшую у него на шее левой рукой, а потом ударил ее по затылку раскрытой ладонью правой руки. Лиана обиженно воскликнула и ухватилась руками за затылок, после чего жалобно посмотрела на Яруаши. «Рассказывай, чего успела натворить в этом месяце?» Яруаши сел за конец продолговатого стола и беззаботно спросил, не обращая внимания на жалобный взгляд дочери. «Можно сказать, что Лилит и Лиана обладают диаметрально противоположными личностями. Первая не проявляет совершенно никакого интереса к окружающему миру без особой на то необходимости, тогда как вторая напротив заинтересована практически во всем, что происходит вокруг нее. Две настолько разные личности, конечно же, не способны ужиться вместе, тогда как Яруаши было довольно интересно наблюдать за их перепалками, но теперь он уже привык и к этому». Лиана склонила голову и таинственно сказала, демонстрируя злодейскую, ну как она думала, улыбку: «Разве папочка не наблюдал за всеми моими злодеяниями, мухахаха?» В данном вопросе она имеет то же самое положение, что и Лилит. Они знают точное местоположение, но не конкретное занятие Яруаши, тогда как он, при желании, может спокойно узнать, чем конкретно заняты дочери. «Будто я веду за тобой круглосуточное наблюдение». Яруаши обратился к Лиане, беря еду со стола. Он способен не просто наблюдать за дочерьми в конкретный момент времени, но даже заглянуть в прошлое, чтобы узнать, чем они занимались ранее. Ничто в мире Блича не способно ускользнуть от взора Верховного Короля, но Яруаши решил не прибегать к этой божественной силе всезнания без особой на то необходимости. Ведь зрелой и состоявшейся личности вроде него не стоит увлекаться странными вещами вроде вуайеризма, вдобавок всезнание отдаляет состояние его сознания от человеческого. По его мнению, Подобную силу стоит использовать не постоянно, а только в случае возникновения необходимости, или хотя бы желания. Я не делала ничего такого. Я всего лишь раздобыла асаучи для руки, а потом немного потренировала ее, потому что она сказала, что хочет стать достойным шинигами. Лиана широко улыбнулась, набивая рот разнообразной едой. Лиана моложе руки, но по понятным причинам стоит гораздо выше ее с самого рождения, неважно о чем конкретно идет речь, будь то сила или любые другие аспекты. Неужели? Яруаши бросил слегка удивленный взгляд на Рукию, в то же время засовывая себе в рот небольшое пирожное. Рукия, выглядящая примерно на 12 или 13 лет, сперва решительно кивнула Яруаши, а потом с несвойственной ее возрасту серьезностью сказала: «Да я собираюсь стать достойным шинигами, чтобы иметь возможность служить вам». Рукия прекрасно осознает, что они с сестрой являются совершенно обычными душами из отдаленных районов Руканге, хотя и наделены правом носить фамилию Яруаши. Она не смела и не желала воспринимать все, что они получили от Яруаши за эти годы, как само собой разумеющееся. По мере взросления Рукия даже перестала называть себя младшей сестрой Яруаши, потому что считала себя недостойной данного статуса. «Я одобряю твое стремление». Яруаши улыбнулся и кивнул, глядя на серьезно настроенную Рукию. Хисана и Рукия стали его спутницами в результате совершенно случайной встречи, а признание Рукии младшей сестрой и вовсе стало спонтанным решением, потому что она оказалась слишком мила. Нынешнее поведение подросшей Руки, не выказывавшей совершенно никакой гордости относительно своего статуса, казалось Яруаши очень похвальным. Он никогда не будет останавливать человека, стремящегося тяжело трудиться ради самосовершенствования и развития. Яруаши обратился к Руки, после некоторых раздумий: «Тогда отправляйся в общество душ для достижения своих идеалов, раз действительно стремишься к этому. Дворцы короля души короля пустых имеют слишком тепличные условия. Одной королевской охраны достаточно, чтобы раздавить и сокрушить все, чтобы не посмело нарушать покой в любом из дворцов, не говоря уже о его присутствии. Здесь нет совершенно никаких условий для постоянного роста и оттачивания способностей.